Тот был в зените славы. Однако великий физик тут же принял своего молодого коллегу и держал себя крайне просто и приветливо. Он расспросил Йоффе о его научных интересах. С грехом пополам, путая слова и времена глаголов, Йоффе объяснил, что его волнует природа запаха. Оказалось, что и рентген часто задумывался над ней, хотя никому не говорил. Для начала профессор отправил нашего физика постигать основы основ. За 2 месяца Йоффе должен был проделать 100 задач из студенческого практикума. Он успешно справился с ними и даже заслужил похвалу шефа. Затем Йоффе было поручено еще несколько исследований, заключавшихся в проверке работ других ученых. Прошло еще несколько месяцев, и средства, отпущенные Йоффе на стажировку, кончились. Было жаль уезжать, так и не попробовав самостоятельной работы, тем более что рентген как раз предложил молодому ученому заняться диссертацией под его собственным руководством. К счастью, рентген нашел выход. Он зачислил Йоффе на работу своим ассистентом. Пришлось отложить все побочные интересы в сторону, в том числе и работы по запаху, и энергично приняться за диссертационную тему. Некоторое время ушло на знакомство с литературой, а с весны 1904 года Йоффе начал эксперименты с кристаллами диэлектриков, пытаясь выяснить, влияют ли на их электропроводность различные виды излучения. В выборе темы, естественно, сказались склонности руководителя. Она в какой-то мере примыкала к току рентгена. В физическом институте, которым руководил рентген, была большая коллекция кристаллов-диэлектриков, кварца, каменной соли и тому подобное. И поэтому Йоффе решил не ехать на каникулы, чтобы вволю поработать, дабы сам рентген уехал в Италию, и можно было дать волю своему темпераменту и фантазии. Через некоторое время Абрам Федорович, я называю его так, как мы привыкли к нему обращаться, хотя тогда ему было всего 24 года, обнаружил любопытную закономерность. Оказалось, что ультрафиолетовый свет, рентгеновские лучи, лучи радио, даже нагрев и охлаждение, все изменяет величину тока в изоляторах. Не утерпев, Йоффе послал рентгену письмо в Италию и получил в ответ обескуражившую его открытку. «Я жду от вас серьезной научной работы, а не сенсационных открытий. Рентген». Причина такого резкого ответа ясна. Еще не заглохла эпопея с Н-лучами. Йоффе не мог перечить воле своего руководителя, но и не хотел бросать интересную тему. И предложил рентгену компромисс. Он согласен не публиковать этих сенсационных результатов, даже готов уехать из Мюнхена, если здесь эта тема встречает возражения, но хотел бы работу продолжить. Рентген, несколько поостыв, разрешил все же Йоффе остаться в институте, но заходить к нему в комнату перестал и вообще не высказывал внешне ни малейшего интереса к его работе. А она, тем не менее, шла своим чередом, можно даже сказать, успешно, до того дня, когда Йоффе перешел к пластинам из каменной соли. С ними стало происходить нечто совершенно непонятное. Их электропроводность после облучения рентгеновскими лучами без конца менялась в обе стороны. То повышалась в сотни раз, то исчезала вовсе. Йоффе подумал было, что плохо припаяны контакты. Проверил — в порядке. Посмотрел заново схему всей установки — в порядке. А в результатах опыта никакого, даже приблизительного порядка нет. Вновь и вновь повторял он эксперименты, и, казалось уж, стоило махнуть рукой на них, как вдруг его осенило. Он заметил, что усиление тока происходит в тот момент, когда комнату заливает солнечный свет. Стоит же солнцу скрыться за облаками, ток уменьшается. Проверив несколько раз свою догадку на других кристаллах, предварительно облученных рентгеновскими лучами, и убедившись, что ошибки нет, Йоффе побежал к рентгену. Тот в это время проводил практику.